Трое патрульных сцепились с ефрейтором Галушиком. Стрелки тоже слезли с телеги, лопочут, кричат. Лэй жмется к Ильи, дрожит, дрожит. Селестина оглянулась на стариков и тихо так, посторонне. Они всех убьют в избе. Всех. Илья и Лэя уставились на Селестину, она смотрела на них совершенно спокойно, как будто и в самом деле была посторонней во всех происходящих событиях. Артем сидел как истукан, не оборачиваясь. Патрульные солдаты требовали развернуть брезент, говорили по-чешски. Артем все слышал и понимал. Ефрейтор Галушек сказал, если русский извозчик увидит, что находится в брезенте, то ему будет известна тайна. Командир особо предупреждал, что все было тихо. «У нас тоже приказ командира, пан ефрейтор», — упорствовал патрульный унтер-офицер. «В брезенте вывозили оружие». «Так вот оно, в чем дело». Ефрейтор Галушек подошел к телеге. «Момент, стара!» И по-чешски сказал стрелкам, чтоб старик, старуха, Селестина и ямщик отошли в сторону, пока он покажет патрульным солдатам, что находится в брезенте. Стрелки отогнали всех в сторону. Для Артема все ясно. Тело Прасковьи Дмитриевны. Желваки спухли на скулах. Он везет мертвую Прасковью. Молчи, молчи. И зубы стискивай. Патрульные посмотрели и пошли дальше мимо черных тополей через пустынную площадь к вокзалу. Снова уселись все на телегу, в том же порядке, и ефрейтор Галушек крикнул. — Давай, гоняй коня, быстро! Артем погнал Воронова, напряженно обдумывая положение. Если ему удастся разделаться с этими палачами, то как же быть с телом Прасковьи? Чехи патрулируют главные улицы и вокзал. Милиционеры — глухие улочки и переулки, да их ночью не сыщешь. Следовательно, убитых, скорее всего, обнаружит кто-нибудь из прохожих и сообщит милиции. В таком случае командиру роты Борецкому удастся выдать убийство стрелков за обыкновенный террор подпольщиков, чтобы вывести на казнь заложников в тюрьме. Об этом надо подумать. Долго тянулась привокзальная улочка с прокоптелыми от паровозного дыма домиками железнодорожников. Глухая, безлюдная. Артема пробирала дрожь. Надо взять себя в руки. Стиснув зубы. Взять себя в руки. — Где твой изба, старик? — терял терпение ефрейтор Галушек. — Вот та третья. Боже, боже! Илья давился слезами. Его изба, как будто век не был в ней. Темная, мрачная и пустынная улочка. В осенние промозглые ночи здесь редко кто рискует проходить к вокзалу. Фонарей нету, тротуары из плах. До того прогнили, что расшибиться можно. Если идут дожди, тут наводнение непролазной грязи. Тесовые ворота ограды распахнуты, без хозяина и дом сирота. Илья постановал. Боже, боже, что осталось в избе, а? Ничего не осталось. Ай-ай, конюшни нету. Ай-ай, кто-то украл конюшню. Ай-ай, и двух поленниц нету. Столько было дров. Ай-ай. Молчай, Юда, молчай. — прикрикнул ефрейтор Галушек. Ему тоже стало страшно. Темень, пустынная ограда, мрак. Заехав в ограду, Артем разворачивал телегу, чтобы выехать. — Стой! Долой, долой, быстро! Спрыгнул с телеги ефрейтор, а за ним стрелки. Нельзя было упустить момент, пока ефрейтор Галушек со стрелками отошли в сторону, а старик и Селестина помогали старухе слезть с телеги. И в этот момент Артем, пятясь к ефрейтору Галушеку со стрелками, будто распутывая вожжи, вдруг резко повернулся и выстрелил в упор в Галушека и еще два выстрела в стрелков. Ефрейтор рухнул спиной на приступке крыльца, стрелки повалились в разные стороны. Артем подскочил к ним, убедился, что все трое уложены на повал, взял у одного карабин, патроны из двух подсумков, у другого вынул нож из ножен, а у ефрейтора снял ремень с пистолетом в кобуре. Бывалый фронтовик Артем Иванович Таволожин, он же Иван Бирюков, по теперешним документам, и Артем для товарищей подполья стрелял без промаха. Все это произошло так быстро, что ни старик со старухой, ни Селестина не успели вскрикнуть, словно окаменели. «Скорее на телегу!» — приказал Артем. У старухи подкашивались ноги, и Артем с Селестиной с трудом втащили ее на телегу. «Бери вожжи, старик!» Старик проворно взял вожжи и, выехав из ограды, погнал Воронова по темной улочке. «Выезжай на Песочную! Дочь у тебя на Песочной или сын?» «И дочь, и сын! О, Яхвы! У него в руках вожжи! Вожжи! Будто век не держал вожжей! Они живые, Илья и Лея! Видит Бог, живые! Вот он какой, Артем! Ой-ой! Теперь Илья понимает, почему офицерам важно было схватить Артема. Он хитрее их всех. Кто бы мог подумать? Он, Илья, простился с жизнью, и вот вожжи в руках, добрый конь у Артема. Ох, какой добрый конь!» Тарахтела телега по камням, из-под копыт летела грязь. Они ехали, ехали, быстро ехали. Из переулка в переулок, минуя главные улицы, и вот Песочная. Илья подвернул к бревенчатому двухэтажному дому зятя. Здесь живет его дочка Яник. Ах, какой расчудесный человек зять у Ильи! У зятя ловчонка приторговывает мелочью, а на хлеб с маслом всей семье хватает. А что еще надо бедному еврею? В доме зятя Илья и Лея найдут себе надежное пристанище. Илья постучался в ворота. «Кто там? Ах, боже мой, это ты, Боря!» — вскрикнул Илья. «Это мы, Илья и Лея! Бог мой, бог мой!» — обрадовался зять. Артем и Селестина, не попрощавшись со стариками, поехали дальше. «Рысью, рысью!» Пожар. Пожар в душе Ноя. Сколько дней прошло, как убили Машевского, исчезла Селестина и арестовали Прасковью Дмитриевну? 9-10? Или века пролетели? Ной сидит в шорной мастерской Абдулы Сафуддиновича и тяжко думает. Возле входной двери на стенах развешаны хомуты, уздечки на крючьях. В углу слева станок, на котором кожу обтягивают хомуты. Два деревянных топчана у стены. Здесь прячется теперь постоянно Ной и частенько ночует Артем. На что еще надеется Артем? Все равно теперь уж ни Прасковьи, ни Селестины в живых нету. А он каждую ночь дежурит на вокзале. Толкается между чешскими стрелками, чего-то ждет. «О, Аллах!» — ответно вздыхает Абдулла Сафуддинович. «Так было, когда в Казани казнили татар за восстание. Везде ищут тебя, батыр. Сам читал объявление у вокзала. Про бороду, про коня. За укрывательство смерть, а мы тебя спрячем. Много домов у Абдулы Сафуддиновича. Другой дом, третий дом. Все татары помогут, шакалы. Белые шакалы, не надо, батыр, ехать в Минусинск, хана будет. Давно Абдулла Сафуддинович ни с кем так откровенно не разговаривал, как с батыром Ноем Силычем. Про свой род Бахтимировых рассказывал про трех братьев, членов партии РСДРП, казненных в Казани в 1905 году. Остались жены братьев, дети, всех их сослали за участие в восстании на вечное поселение в Енисейскую губернию. 15 семей поселились в этом тупичке улицы Накача. Живут как единая семья. Мужики занимаются извозом, ремеслом, хлебопашеством. Женщины ткут ковры. И у всех одно вероисповедание. Ненависть к царям, к белогвардейскому правительству, свергнувшему власть Совета в Сибири. белое. Яман, яман. Это хорошо. Батыр Ной продырявил башку генералу Дальчевскому. Якши. Белых шакалов убивать надо. Мой старший сын Ахмед в партизанском отряде Копылова. Может, туда пробираться, батыр? Надо с Артемом посоветоваться. Не поедет со мной. Один отправлюсь. Не могу я сидеть больше. Все нутро перегорело. Возмездие требует. И днем, и ночью перед глазами тех повешенных вижу. Две девчушки в ситцевых платьишках. Старуха между ними. Голый мужчина с иссеченным телом. А ветер рвет, и они бьются друг об дружку. Не ад ли то? Народ наш под корень стребляют изверги чужеземные. Шакалы, шакалы, белые шакалы.